Гаворыць радыё «Свабода», з вамі далей Сергій Шупа. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра Пятроўшчыну, былую вёску і цяперашні мікрараён сталіцы Беларусі Менску. Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расійскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседняй вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ўжо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася, і шмат чаго памятае. І што гэта была за вёска? Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў. Вот і мама ж моя там яго рабіла. Ну а потом 18-й год Чарноцкага не стала. Разбамбілі гэты яго дом, была школа яшчэ. А школа была ў ягоным маёнтку. Красівы маёнтак быў, такі вот былі высаджаны алеі, этот ёлкі з красными такімі шышкамі. Было азярцо такое. Ну і цяпер яшчэ трошка там, ну ўжо запушчана ўсё. Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх мінчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя. Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы трохо жили. А что такое шайморы? Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы. Дзень 3 ліпеня для старых мінчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна. Вы знаеце, такое зарава было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся, што тут тварылася страшна. Менск гарэў, бамбілі, сабакі, так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часа утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут так вышли женщины с хлебом, с усимой, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить, и молоко солдатам, усё. Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расейскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але далібог ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам. У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць. Гука? Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не Шарнір. А потом, ну, на кордоне который, гук. И он впервые в мире открыл закон о упругости и деформации тел. И стал Робертом англичанином. А на самом деле, что это белорусский кто? По данным моих предков, что он, да, отсюда. С Петровщины? С Дворища. С Дворища? Да. Это ж были тогда, он эмигрировал в Англию. Это, видать, еще в каким 19-м, так? Еще раз. Еще ранее. Да. Почему дед мой моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому. Шкода. Ну, а что раны? Теперь же едут. Сённяшняе падарожжа свабоды ў Пятроўшчыну, былую вёску, а сёння мікрараён. А сёння адзін з мікрараёнаў гораду Менску. Ля мікрафона Дзмітрый Бартосік. Мы са спадаром Віктарам прагуляліся на пятроўшчынскія могілкі. Мой суразмоўца паказаў рукою на абеліск, што стаіць насупраць могілак на праспекце Дзяржынскага. А што тут адбылося? Тут быў бой? Бой быў страшны. Пятроўшчыны не было, сажлі. Вот там, у этой лагчине, где мы объезжали, 3 броневика шли оттуда. Там был мост. Мост Рычулка там, и был мост. И они вышли с броневиков, с этих 3 броневика. Вышли, посмотрели, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот это вот, тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь. Вот где стоят новые дома. Да. На могілках да нашай размовы далучылася яшчэ адна пятроўшчынская старажылка, 80-гадовая Яўгенія Мурашка. Когда наших в окружение взяли солдат и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны пленных гнали, после спирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела. И он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку. И сразу в рот глотать. А он немец как шахнул ему. Такой. И, ну, после прогнали, этих вели, в общем, колоннами отгоняли. Ну, и пошли потом смотреть уже после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Ну, он лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот, в глотке. И, ну, просто я не могу рассказывать, потому что это вспоминается, вот, еще такое вот страшное, потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много, так мне, я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое, мы похоронили там вот на горочке, этого солдатика похоронили, и мы смотрели эту могилочку. Цікава, што хаты, якія мы бачым сёння, пабудаваныя ў Пятроўшчыне падчас акупацыі. Просто спалілі, чтоб не хаваліся пленныя, спалілі. Людзей, правда, выгнулі. Не палілі людзей. Ага. Выганялі, а дзярэмню ўсю спалілі. Ну, потом адстраіваліся. Падчас акупацыі? Да, да. Ну, дык людзі паставаліся жывыя, тады вроде бы давалі лес, немцы ўжо. Ну, и давали тогда еще все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились. Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм. Да, да, да. Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года. Ну, потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, так как... Под, ну, подозрением. Да, да, да, подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что же этих у Германии, отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое. Неўзабаве Пятроўшчына знікне з твару зямлі. і народжаным у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы. Да новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. Во, видите, какая? Я до смерти туда жила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ. Слухайте, а что дают взамен? Вот вас снесут. Вот у нас 114 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнатную. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать. За сад не хочешь? Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельный, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, робили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся же все их была такая. А мы трудились, и нам почему нам обидно теперь? Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.